Глава 17. Решение найдено, но... Воды. Срочно утолить жажду. Это единственное, о чем сейчас я был способен думать. Отстегнул шлем доспеха пожирателя и потрескавшимися черными губами с жадностью присосался к фляге. Через минуту воды в двухлитровой емкости осталось лишь на пару небольших глотков. Вытер губы бронированной перчаткой и завинтил обратно крышку фляги. Фух, жить сразу же стало легче. Вот чего мне так не хватало последние сутки. И вот она причина того, почему сперва перестали восстанавливаться, а потом и вовсе начали со все большей скоростью утекать очки здоровья. Сколько времени человек способен вытерпеть без воды? Максимум трое суток, кажется, после чего наступает смерть. Я был очень близок к этому пределу. Мигало предупреждение о множестве пропущенных сообщений. Игровая система также информировала о полученных новых уровнях и навыках персонажа. Но сейчас было не до того. Потом в спокойной обстановке все основательно вдумчиво посмотрю и изучу. Сейчас же я собрался с силами, включил фонарь и на нетвердых подгибающихся ногах направился к рабочему месту Герт Луаны. Робот-андроид находилась уже не в паутине событий и отреагировала на мое приближение, подняв руку и прикрыв отвыкшие от света глаза. Затем девушка повернула голову и встретилась со мной взглядом. «И как впечатление, хозяин?» — улыбнулась синтетическая блондинка. Глаза Герт Луаны при этом задорно сияли в тускловатом свете фонаря. «Согласитесь, это ошеломляюще». «Соглашусь, это было действительно нечто невероятное. Ощущение безграничных возможностей, которое пьянило сильнее вина. Вот только человеческое тело плохо предназначено для такой работы. Слишком слабо и уязвимо. Не уследишь за прошедшим в игре временем, и все, получай смерть персонажа. Да и ресурсов у одного единственного человека маловато для внесения изменений». «Мана быстро заканчивается. Приходится ждать ее восполнения или платить своим здоровьем». Улыбка сползла с губ симпатичной девушки. Блондинка-андроид решила, что я упрекаю ее за отсутствие полагающегося администратору реальности поддержки от помощника. «Прошу извинить за мою бесполезность, Кунг Камар. Клянусь, я бы без колебаний отдала очки магии и очки здоровья, если бы они у меня имелись». «Не вини себя, Луана. Ты мне очень помогла». Сэкономила как минимум пару дней, что очень важно в условиях ограниченного срока. Во многом благодаря твоим подсказкам появился шанс спасти Мино и ребенка, но нужно спешить, времени осталось совсем мало. Да, нужно спешить. Несмотря на смысл сказанного, девушка-андроид продолжила лежать в кресле помощника администратора и вовсе не спешила отсоединять многочисленные, идущие к ее скафандру провода. Что такое? Боится отключиться из-за нехватки энергии? Но я проверял перед самым выходом из паутины событий. Аккумуляторы моей спутницы все же частично зарядились. На полминуты как минимум должно хватить даже в условиях высасывания энергии из-за особенностей данного места. За полминуты мы успеем телепортироваться на поверхность, и все будет в порядке. Не став ломать голову и строить догадки, я напрямую задал вопрос андроиду о причине ее бездействия. «Мой Кунг, мы не выйдем вдвоем. Я проверяла это событие. Хозяин, вы слишком устали после трех дней без сна. Внимание сильно рассеяно, к тому же здоровье у вас находится в красной зоне. Но если вам ошибка при телепортации грозит лишь возрождением через 15 минут, даже накопленные свободные очки навыков почему-то не сгорят, то вот я умру. Бэкап сознания у меня есть, кристалл-накопитель хранится в моей каюте на крейсере, но данные там устарели на 3 недели. Я потеряю все накопленные знания об этом месте и стану еще более бесполезной, чем сейчас». «Не пройдет и трех месяцев, как вы избавитесь от меня. Вычеркните из списка экипажа и оставите помощнице Лэнг Валери на карантинной планете. Не спорьте, я проверила эту линию событий и знаю, что говорю». Сомневаться в словах помощницы я не стал. Откровенно врать хозяину робот-андроид бы не смогла из-за программных настроек. И выходит, Герт Луана действительно изучила линии будущего. «Значит, телепортация не сработает. Досадно». Но интересно было другое. Свободные очки Кунг Камара не сгорят при смерти персонажа, хотя с момента получения некоторых прошло уже более суток. Снова способности администрирования реальности? Или свойства моего боевого доспеха-пожирателя, дающие иммунитет к высасыванию навыков и уровней? Доспех даже в этом месте не разряжался и работал как положено. Энергия из него не вытекала. «И что ты предлагаешь, Луана?» «Уходите один. В одиночку же вы сможете выбраться на поверхность. Шанс успеха определенно имеется. Меня же оставьте тут. Андроиды способны длительное время обходиться без еды, питаясь только от электричества. 3 месяца до постройки пространственных врат я без труда переживу. А потом вы навестите меня, хозяин. За эти 3 месяца я смогу получше разобраться в паутине событий и буду более полезна. Если же понадоблюсь раньше, со мной можно связаться с рабочего места на крейсере DPLU-781. Что ж, это действительно был хороший вариант. Я поблагодарил Герт Луану и отдал ей все свои сухпайки, а также флягу с остатками воды, после чего стал морально готовиться к обратному прыжку на поверхность. И хотя девушка-андроид заверила меня, что свободные очки навыков не сгорят в случае неудачи, я все же решил не рисковать и вложить их прямо сейчас. Открыл вкладку с характеристиками комара и, признаться, даже не поверил своим глазам. Кунг-комар. Человек. Фракция реликт. Пожиратель 192 уровня. Характеристики персонажа. Сила 14. Ловкость 18. Интеллект 39 плюс 14. Восприятие 35. Телосложение 19. Модификатор удачи плюс 3. Дронов в управлении 6316 из 7. Ошибка. Чрезмерное количество дронов. Параметры персонажа. Очков здоровья 155 из 6140. Очков выносливости 2 из 5331. Очков магии 4108 из 49764. Переносимый груз 28 кг плюс 12 кг. Известность 173. Авторитет 176. Навыки персонажа. Электроника 148. Умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем. Сканирование 139. Поиск тайников, ловушек и аномалий. Картография 148. Умение видеть редкие предметы. Космолингвистика 167. Ускоренное понимание письменности. Улучшенное понимание визуальных сообщений. Ружье 82. Средняя броня 143. Плюс 10% емкость энергетического щита доспеха. Плюс 10% скорость восстановления щита. Зоркий глаз 150. Плюс 20% дальность обзора. Внимание! Доступен выбор второй специализации к навыку. Меткость 73. Целеуказание 114. Быстрый захват цели. Ощущение опасности 203. Снижение эффективности навыка у противника. Раннее оповещение об опасности. Интуитивные действия. Псионика 260-298. Плюс 30% силы псионической атаки. Умение работать в связке. Вдвое уменьшенный расход маны при атаке слабых противников. Ментальная сила 220-251. Контроль нескольких целей одновременно. Усиленная защита от псионических атак. Иммунитет к наведенным состояниям. Управление механизмами 333-380. Плюс 1 дрон в управлении. Плюс 3% успех взлома. Плюс 2 дрона в управлении. Мистицизм 198-271. Плюс 20% количество очков магии. Плюс 20% скорость восстановления. Телекинез 112. Ускоренная перезарядка умения. Обучение 117. Ускоренный рост навыков персонажа. Дезориентация 80. Стойкость 56. Атлетика 66. Дипломатия 119. Плюс 10% шанс договориться с равным или более сильным. Телепортация 63-72. Ярость 25-45. Остановка времени 26-46. Пресечение жизни 5-22. Администрирование реальности 122. Внимание! Доступен выбор первой специализации к навыку. Внимание! Имеется 24 нераспределенных очка навыков. 8 новых уровней персонажа. 24 свободных очка навыков. Когда же я дошел до строки администрирования реальности, то и вовсе открыл рот от изумления. 122-й, мать его, уровень навыка! Вот это поработал с реальностями за 3 дня в подземном комплексе Пори у Барш. Напрашивалось вложить свободные очки в телепортацию, чтобы сильнее прокачать навык и улучшить шанс на успех. Именно так я и сделал. Вложил сперва 10 очков, потом подумал и добавил еще 8, подняв в итоге навык телепортация до 81 уровня. Оставшиеся 6 свободных очков потратил, подняв навыки электроника, картография и мистицизм, до возможности получения очередных специализаций по 2 очка на каждый из перечисленных навыков. Внимание! Список возможных специализаций к навыкам уровня 200 и выше обновлен. Открыты экстра-специализации на пересечении навыков уровня 200 и выше. Внимание! Для каждого навыка уровня 200 и выше возможны изменения одной ранее взятой специализации. Я долго смотрел на выскочившие необычные сообщения, пытаясь усталым и совершенно не соображающим после 3 суток без сна разумом понять смысл написанного. Новые возможности, конечно, были интересными и многообещающими, хотя теперь придется внимательно пересматривать все ранее полученные специализации к навыкам и искать более подходящие современной ситуации. Да и экстра-навыки, что это вообще такое? К тому же у комара сразу 5 навыков требовали выбора специализации. Я понял, что сейчас совершенно не в состоянии заниматься этим. Комару требовался отдых. Вот только спать тут в подземелье Пори у барж было плохой идеей, поскольку очки выносливости тут не восстанавливаются, и усталость никуда не девается. Можно было, конечно, поступить по-другому, выйти в реальный мир и выспаться там, но в таком случае я терял несколько часов из оставшегося короткого срока и рисковал не успеть спасти свою супругу и ребенка. Да и опять же, по возвращению в игру оказывался в теле с опустошенной шкалой выносливости. Нет, сперва нужно было выбираться на поверхность, затем каким-то образом возвращаться на звездолет, параллельно договариваясь с нужными игроками насчет правильных действий. И только тогда, когда все будет готовиться к финальной стадии спасения, можно будет немного отдохнуть перед очень трудным делом. Я понял, что совершенно успокоился и готов к дальнейшим действиям. И пока состояние уверенности не прошло, телепортация. Навык телепортация повышен до 82 уровня. Навык телепортация повышен до 83 уровня. Навык телепортация повышен до 84 уровня. Сработало. Хотя возник мой комар высоко в воздухе под самым тег-куполом на высоте метров 700 над поверхностью, после чего стал стремительно падать. Ерунда. Можно было совершить вторую телепортацию уже к поверхности, но я боялся ошибиться из-за рассеянного внимания и потому поступил по-другому. Открыл вкладку инвентаря и вставил в задний слот боевого доспеха пожирателя антигравитационный ранец. Летать таким способом я неплохо натренировался в реальном мире в древнем убежище Сямтру-7, но в игре полученные умения годились. Хотя не вовремя появившийся мысленный контакт с моей воеда Лэнг Валери едва не сбил меня с концентрации и не привел к крушению. Походная супруга, обнаружившая меня в сети после 3 суток тревожной безвестности, интересовалась моими делами. «Все нормально. Есть определенные успехи, хотя я вымотался как собака и едва не отключаюсь от усталости. Что с фрегатом Паладин Тамара и высадившимся на планету отрядом?» «С отрядом все отлично. Держим зону высадки. Все атаки бандитов успешно отбиты, а вчера к нам присоединились десантники с ворами лейфатов, которые смогли таки высадиться и взять под контроль ноды вокруг древнего города. Археолог Герд Замби Унвар схвачена, как и многие из ее сторонников. Сейчас мелиефаты зачищают сеть пещер в скалах, добивая остатки бунтовщиков. Командир десантников стоит в 2 шагах от меня и очень хочет с тобой пообщаться. Говорит, дело срочное». Лэнг Валерий Урла ничего не ответила про состояние фрегата Паладин Тамара, из чего я сделал вывод, что появились какие-то новые сложности. Но корабль точно не уничтожен. Про такое бы воедам неоднозначно сообщила. Я опустился на поверхность возле самого тег-купола, окинул напоследок взглядом покидаемую покрытую зелено-коричневой растительностью ноду и шагнул сквозь энергетический барьер наружу в жаркую безводную пустыню, где меня поджидали друзья и чего-то ждущие от меня бойцы мелиефаты.